Глава 26. Болото. Окрестности Земли. Гильдия Табера. Дэши. «Значит, говоришь, барьер изменился?» «Да, Дэши», — важно кивнул Килт. «Это произошло несколько часов назад. Наши датчики постоянно работают, поэтому я сразу заметил неладное и решил сообщить тебе». «Правильно сделал. А что именно изменилось?» «Цвет». «Цвет?» — удивилась Дэши. «Раньше барьер был абсолютно прозрачным, но теперь стал слегка синим». «Кто еще об этом знает?» «Только мы. Возможно, Миточ, так как у них есть доступ к маячкам. Но рано или поздно изменения заметят адепты на границе, и новости разлетятся». «Да. Думаешь, что это из-за Алекса?» «Других причин нет», — уверенно ответил Килт. «Барьер никогда не менялся. Ни до перезагрузки, ни после. А как только Алекс его пересек, посинел. Не сразу, но эти события точно связаны». Заместитель лидера Таберы и ее главный специалист по перезагрузке находились в центре отслеживания этой самой перезагрузки. Как только малованец позвал Дэши, она немедленно пришла. Сейчас вообще и руководство гильдии, и все, кто знал о путешествии Алекса, внимательно следили за ситуацией. Но, к сожалению, узнать, прошел ли он барьер или нет, не могли, потому что наблюдателей границы Ваантана не отправишь. Точнее, отправишь, но обратно они без разрушителя не вернутся. Вот и приходилось использовать дистанционные методы. А на точку перехода Алексом барьера были направлены самые мощные сканеры. Хотя никто на сканеры ставки не делал, поскольку обычно претендент на 13 уровень исчезал из поля зрения наблюдателей, и чтобы его увидеть, нужно было находиться рядом и использовать сложную технику. Однако неожиданно для всех изменился сам барьер. Причем везде и сразу. По словам Килта, все мощные датчики это зафиксировали. Это вызывало вопросы. Например, как к подобному относиться? Радоваться или огорчаться? Дэши склонялась к мысли, что это хорошо. Любое изменение указывало, что у Алекса что-то получилось. Гораздо тяжелее было бы, если бы он просто исчез. Что тогда думать? Неопределенность же терзает сильнее всего. В этом была еще одна причина, почему уход разрушителя держали в тайне. Иначе пошли бы слухи, что он погиб за барьером, что никакой помощи не будет. Если не сразу, то со временем количество сомневающихся непременно выросло бы. Гораздо лучше, чтобы адепты считали, что победа находится в их руках, и продолжили бы бить монстров, а все сомнения оставили руководству. «Ладно», — продолжила Дэши. «Цвет изменился, но что это значит?» «Пока рано говорить», — протянул Килт. «Может, и рано, но у тебя явно есть идеи». «Это только предположение». «Да говори уже!» — воскликнула женщина. «Я не для того сюда пришла, чтобы узнать, что барьер посинел. Нам, между прочим, надо еще придумать, как это объяснить адептам. И уверяю тебя, что если мы не придумаем, это сделают за нас. Причем выберут самый тупой вариант. Скажут, что все пропало, и надежды на спасение нет. Так что говори уже!» «Хорошо, хорошо. Изменение цвета может означать, что барьер стал плотнее». «Это хорошо или плохо?» «И то, и другое. Это означает, что покинуть Ваантан теперь сложнее, но и проникнуть сюда также сложнее». «Ты имеешь в виду для монстров?» «Да, у нас даже уже появились предварительные данные. Только учти, что они очень предварительные. Однако излучение возле барьера слегка снизилось. Это может говорить об уменьшении потока монстров». «Прекрасные новости». «Пока лучше не объявлять об этом широко», — поспешил добавить Килт. «Не волнуйся, я же не дура. А ты не спускай глаз с барьера и держи меня в курсе о всех изменениях. В первую очередь, что там творится у монстров?» «Хорошо, Дэши». Разумеется, в последующие дни все ресурсы были брошены на слежку за барьером. К счастью, первоначальные выводы Килта подтвердились. Монстры по-прежнему проникали в кластер, но в гораздо меньших количествах. С одной стороны, это мало что меняло, так как до этого в Ваантан прибыло слишком много гостей, и адепты все равно не могли с ними справиться. Но с другой стороны, давление на защитную цепь миров должно было уменьшиться, а значит, кластер еще побарахтается. Вероятно, Вселенная сменила тактику. Раз монстрячий Блицкриг не удался, то почему бы не взять Ваантан измором? Мол, зачем тратить кучу ресурсов на непослушных детей? Проще сделать стенки клетки покрепче и посмотреть, как долго они протянут. Смена тактики Вселенной совершенно не расстроила ни Дэша, ни остальных. Чем больше у них времени, тем лучше, так как это давало возможность Алексу разобраться со школой Ксарат и вернуться. А в том, что он выбрался, женщина уже не сомневалась, так как только бегством одного из заключенных можно было объяснить укрепление стенок тюрьмы. Должно быть, за беглецом откроется охота. Но Алекс так часто нарушал все правила, что Дэша ставила на него. По крайней мере, она убеждала себя в победе босса, ведь ничего другого ей не оставалось. Снаружи Вантана. Алекс. В это мгновение его импровизированный корабль полностью погрузился в водоворот. И Алекс почувствовал, что оказался в огромном туннеле, примерно таком же, как транспортные коридоры внутри червя на территории Вантана. Скорее всего, туннель вел куда-то далеко за пределы кластера, возможно, за пределы всех кластеров. В любой другой ситуации он бы позволил течению нести себя, но снизу поднимался враг. Новость о новом Кракене заставила резко поменять планы. Идея покинуть труп уже не казалась такой привлекательной. Труп, пусть и полуразрушенный, — это дополнительная броня. Но даже под ее защитой сталкиваться с новым чудовищем Алекс не торопился. Вряд ли он сможет победить Кракена, ведь предыдущее чудовище, по сути, победила сила, а не Алекс. Да, он получил уровень, и теоретически его возможности выросли. Но, во-первых, с ним еще требовалось долго разбираться. А во-вторых, трансформация закончилась, и разрушительных волн больше не будет. А именно они были главным оружием в прошлой схватке. Поэтому он распределил внимание и с облегчением увидел, что за стенками туннеля начинается другое пространство. Чем-то оно напоминало океан света, только это был океан тьмы. Но по нему также можно было путешествовать. Наверное. Конечно, это могли сделать только мастера пространства, но он-то именно из таких, да еще и не самый последний. Алекс незамедлительно направил свой корабль в сторону, для чего ему пришлось выложиться на полную. Однако каким-то образом он притянул труп к стенке и прошел через нее. Видимо, о технике безопасности тут не думали. Мол, хочешь выпрыгнуть из безопасного туннеля? Прыгай, пожалуйста. Никто тебя насильно удерживать не будет. В момент перехода границы Кракен снизу почти достиг трупа собрата, но немного не успел, и труп вместе с Алексом внутри исчез. Исполин некоторое время покрутился рядом, а потом полез дальше наверх и занял место возле барьера. Очевидно, путешествие за стенки туннеля было слишком рисковым предприятием, да и не входило в его обязанности. Либо монстр не верил, что жертва выживет. Оказавшись снаружи, Алекс на своей шкуре ощутил, как сильно океан тьмы отличается от океана света. Например, червь тут вообще не чувствовался. Что было еще хуже, тут также не чувствовалось никаких направлений. Словно сверху накинули огромное одеяло, глушащее все сигналы. «Мирам, ты что-нибудь чувствуешь?» — на всякий случай уточнил он. «Абсолютно ничего», — подтвердила спутница. «Вот и я ничего. Но здесь нам лучше не оставаться». «Куда летим?» «А, раз ничего не видно, то летим, куда глаза глядят». «Согласна. Главное, что мы выбрались». Алекс немедленно полетел прочь от туннеля, опасаясь погони. Однако монстр за ним не пошел. Довольно быстро туннель затерялся за спиной. А значит, Кракен вряд ли сможет найти беглеца. А беглец успокоился. Он по-прежнему летел в трупе, так как плоть дохлого чудовища странным образом уплотнилась и превратилась в нечто вроде твердейшего астероида, путешествующего в плотнейшей темноте в неизвестном направлении. Тут не было ни звезд, ни планет. Однако это был еще один технический этаж. Только непонятно, технический этаж чего? Галактики? Пространство между кластерами или еще большего образования? Этого Алекс с Миром не знали. Однако для разумных это место явно не предназначалось. Об этом они догадались на второй день пути. «Мы можем бродить тут вечно», — буркнула спутница, чей энтузиазм по поводу недавнего спасения через 2 дня несколько угас. «Попробуй что-нибудь найти», — дипломатично предложил Алекс. «Я только этим и занимаюсь, но ничего не чувствую». «Для разума, который 30 000 лет провел в ожидании, ты слишком нетерпелива». «Не сравнивай это место с дворцом пространства. Там я была дома, а тут темно». «Раньше ты темноты не боялась». «Это не просто темнота. Не делай вид, что не чувствуешь, как здесь жутко». «Да, в этом я с тобой согласен», — протянул Алекс. «Ощущения действительно необычные». «Необычные? Ха! Посмотрю я на тебя через сотню лет. Точнее, на того безумца, которым ты станешь». «Ты намекаешь, что я потеряю разум и стану параноиком, как ты сейчас?» «Я намекаю, что ты мастер пространства, а мастерам пространства, если ты не знал, нужен простор». «Тут полно места», — возразил Алекс. «Лети куда хочешь». «Простор — это не абстракция, а конкретное ощущение», — мрачно произнесла Миром. «Ничего, ты скоро сам все поймешь». В чем-то спутница была права. Несмотря на отсутствие стен и барьеров, темнота давила психологически. Чем дальше, тем больше она казалась не океаном тьмы, а болотом без дна, в которое медленно проваливаешься, а все остальное находится где-то наверху. Причем ты даже не понимаешь, где этот самый верх расположен. Только ощущаешь, как он удаляется и удаляется. Место за барьером уже напоминало не технический этаж, а подпол, куда никто и никогда не заглядывает. Возможно, даже фундамент, на котором стоял червь. И вроде фундамент имел связь с поверхностью, вот только бывало, что в фундаментах прятали покойников. Еще Миром была права насчет чувства пространства. На третий день его потеря раздражала не меньше, чем невозможность почесать зудящий нос или писк комара под ухом. Алекс считал себя выдержанным человеком, но, оказывается, он сильно привык к постоянному ощущению пространства. А тут, даже в плоском подвале, месте для наказания нерадивых учеников у школы Зеранга, не было так мерзко. Там ощущения были спутаны, а тут просто глушились. Точнее, их никто специально не глушил, но само пространство было какое-то вялое. Интерфейс, кстати, показывал любопытную картину. Среда. Сон. Такое определение Алекс видел в первый раз. Но поскольку интерфейс работал на базе его собственного сознания и брал определение оттуда, он догадывался, о чем идет речь. Сознание решило, что все процессы тут идут так медленно, словно Вселенная в этом месте спит. Каким-то образом это влияло и на пространство. Связь с источником, кстати, также сильно ухудшилась, в результате чего энергия набиралась крайне медленно. Как при жажде, с которой Алекс когда-то столкнулся в резервуаре ускоренного времени. Это, в свою очередь, ограничивало в действиях, так как ресурсы следовало экономить. Причем ему еще сильно повезло, ведь если бы не ранг и не 20 врат, энергии вообще не осталось бы. Неудивительно, что за ним не было погони. Сначала он радовался ее отсутствию, а теперь понял, что ничего хорошего в этом нет. Отсутствие погони означало, что на нем поставили крест. Еще через 10 дней Алекс окончательно утвердился в этой мысли. «Все мои запасы исчерпаны», — пожаловалась Миром. «Поделишься?» «Как ты успел исчерпать все накопители? У тебя же была целая гора». «А как я, по-твоему, должна была сканировать это проклятое место? Я постоянно усиливала сигнал». «И что, помогло?» «Нет, это все чертово болото. И кто его догадался назвать бездной? Я ничего не чувствую. Ничего!» «Я прекрасно понял тебя с первого раза», — хмыкнул Алекс. «Энергию ты получишь». «Спасибо». «Только ничего пока не делай, я попробую сам разобраться». Миром только пробурчала, что, мол, разбирайся поскорее, а то ей не по себе здесь, и замолчала. Но пока ее нетерпение было понятно, что болото, как они называли это место, раздражает ее не меньше, а то и больше Алекса. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, так как главным и единственным доступным чувством у Миром было именно ощущение пространства, которое сейчас едва работало. Алекс остановился, все равно движение ничего не давало, только энергию расходовало, и вызвал интерфейс еще раз. «Уровень 13. Энергия ядра. 1 580 550 из 4 150 000 единиц. Энергия хранилища. 80 резервов. 5 800 000 из 332 000 000 единиц. Врата. 20. Ранг. Свидетель. Среда. Сон. Сигнатуры. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Сфера энергии. 2 звездочки. 99%. Уникальные. Изолированное хранилище. 2 звездочки. 89%. Пространство в пространстве. Звездочка. 56%. Пустота разума. Звездочка. 57%. Хаос пространства. Звездочка. 93%. Вибрации как огонь. Максимальная. Шаг пространства. 2 звездочки. 85%. Восприятие пространства. 2 звездочки. 99%. Поток. 2 звездочки. 86%. Хрупкость. Прочерк. Око. 2 звездочки. 89%. Контакт. 20%. Озеро пустоты. Звездочка. 61%. Жало. Звездочка. 82%. Капсула. Звездочка. 74%. Нечто в ничто. Прочерк. Скользящий удар. 2 звездочки. 85%. Резчик. Звездочка. 70%. Почетный гражданин пустоты. Прочерк. Жернова пространства. 36%. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Спутники. Миром. Разумеется, после попадания в болото Алекс неоднократно заглядывал в интерфейс, но пока особых выводов не делал, так как хорошо помнил, что по сути интерфейс — это инструмент, созданный его разумом под разгоном. Нечто вроде зазубренной таблицы умножения или умения считать столбиком в уме, только на принципиально ином уровне. По этой же причине размер резерва являлся величиной условной. Это на Земле, где за цифры отвечала другая страна, их можно было сравнивать между адептами и делать какие-то выводы. Но сейчас вот что, например, означает, что один резерв содержит чуть больше 4 миллионов единиц энергии. Эти единицы уже не имели того веса, что в прошлом, так как главное отличие стадии раскрытия ядра от предыдущей заключалось в переходе на другое питание, на более тонкие вибрации. Причем тонкость у каждого адепта была своей. Одни извлекали из потока через врата больше, другие — меньше. А финальный результат, то есть сила ударов или прочность защиты, зависели от кучи дополнительных факторов, где на первом месте стояло мастерство управления вибрациями при помощи тела силы, с которым Алекс не до конца разобрался. С одной стороны, он чувствовал, что его квазитело силы превосходит плоть осьминогов и живодеров. Собственно, по прочности оно и раньше не уступало Василиску, благодаря поддержке огненной энергии, но сейчас его возможности выросли еще на ступеньку. Вероятно, по энергопроводимости и энергоемкости он полностью сравнялся с Василиском, а по прочности встал на один уровень с Кракеном. Но ведь тела силы еще управляли вибрациями, а это уже считалось не способностью, а мастерством. И тут Алекс явно проигрывал другим, так как опыта сражений в новом статусе у него не было. Скорее, он брал сырой силой, даже в схватках с Василисками, как бы странно это ни звучало. В общем, размер резерва мало о чем говорил. Это были абстрактные единицы, которые для удобства можно было и порезать. Так сказать, провести деноминацию. Но очевидно, его сознание бывшего астронома тяготело к большим цифрам, поэтому получилось, как получилось. С другой стороны, в этом также была своя логика. Рост показывал наследственность предыдущей системы уровней. А миром все равно, какие цифры анализировать. Главное, чтобы было что анализировать и вычислять. В любом случае, тесты были делом будущего, так как для тестов требовались реальные соперники или хотя бы нормальный приток энергии. Однако в болоте ресурсы следовало экономить. Алекс и так слишком увлекся и слишком много их потратил на бесполезные метания в темноте. Хватит, теперь он двинется только когда поймет, куда и зачем. Но для этого ему надо сперва найти хоть какие-то ориентиры. Иначе он действительно сойдет тут с ума. А если не сойдет сам, это случится с миром, несмотря на ее хваленую устойчивость думающей машины. Не такая уж она и устойчивая. Скорее хрупкая, как и любой сложно организованный разум. Поэтому надо было поскорее выбраться, хотя бы ради своей спутницы. Конец 14-го тома.